с густой домашней сметаной. Вообще она вела себя непринужденно и отличалась от чкамасовской ребятни только вызывающей короткой майкой и мини-шортами с бахромой по краям круто обрезанных джинсов. На эту майку и шорты, как заметил Джон, взрослые девочки время от времени посматривали с потаенной завистью, а мальчики, что сидели поближе, косили глазами со слишком подчеркнутым равнодушием на лице. — А где отец Тихон? — спросил Чкамасов. — В кабинете отдыхают, — шепнул попадья. — Они уж проснулись, — раздался бодрый мужской голос. И в зале появился старик в парусиновом костюме и войлочной шапке, из-под которой выбивались пепельно-седые кудри. Чкамасов подбежал к нему и упал на колени, сложив ладони лодочкой, точно воды просил налить. Старик нежно погладил его по голове, поднял за плечи и крепко поцеловал в губы. — Бог да пребудет с тобою, Петя! — молвил Тихон и без всякого перехода приказал. — Предъявляй американца! Растроганный Чкамасов взял старца под руку и подвел к Джону, но на их пути возникла Ася. — Я про вас знаю, — предупредила она отца Тихона. — Вы юродивый, который епископ. — Правильно, — улыбнулся старик. — Епископ — большая должность. — спросил Ася. — Как тебе объяснить? Юродивее важнее будет. — У меня мать юродивая, — продолжала девочка. — Она большая дура. — Не глупее тебя, лягушонок, — все с той же улыбкой сказал Тихон. — И учти, кто своих родителей ругает, тому счастья не будет. — Мне счастья не будет, — обиженно спросила Ася. — Тебе будет, лягушонок, — успокоил ее старец. — Только ох, как не сразу! — Придется тебе, лягушонок, по всему свету полетать. — По всему свету? — сразу обрадовалась Ася. — И в Америку, в этот, как его, Лас-Вегас. — И в Лас-Вегас тоже. — Грустно ответил Тихон, мягко отстранил ее и подошел к Половинкину. — Ну, здравствуй, — буднично сказал он, как если бы они не виделись пару дней. — Ну, вернулся? — Вернулся, — также буднично ответил Половинкин. — Погуляем, и я с вами. — закричала Ася. — А ужинать? — встряла попадья. — Нет, бабоньки, — отвечал отец Тихон, — поесть же он всегда успеет. Твой, Настенька, борщ и холодный хорош, а ты, милый, пойди с девочками посуду мыть. Заодно расскажешь, что в Москве приключилось. От Петра Ивановича толку не добьешься. — Как? — округлила глаза Ася. — Вы еще не слышали о революции? Вы что, вообще радио не слушаете здесь? Ну, темный народ! Она забыла и про Джона, и про отца Тихона, и помчала собирать посуду, захлебываясь словами. — Такое там было! Джон с Тихоном вышли из дома и неторопливо пошли по церковной площади к храму. — Хотите меня на ночь в храме запереть? Не то в шутку, не то всерьез, — спросил Джон. Старец не удивился. — Рано тебе, — серьезно отвечал он. — Ты еще пустой человек. — Почему это пустой? — Потому что тебя еще нет. Не был ты на этой земле задуман. Случайно появился. Случайно исчезнешь. — Ну что вы за страна такая? — злился Половинкин, забегая то справа, то слева от старца. — В Америке 100 раз подумают, прежде чем... сказать сироте, что он сирота. У нас уважают личность. — А ты не сирота, — грубо оборвал Тихон, резко остановившись. — Ты не то не сё. Половинка с четвертинкой недоделанной. — Это я недоделанный, — завопил Джон. — Я гражданин великой страны. Да знаете ли вы, что если со мной что-нибудь здесь случится, или я, как вы выразились, случайно исчезну, вопрос об мне будет решаться на уровне президент США. Мне на помощь отправит вертолет с морскими пехотинцами. Старец сильными перстами больно взял его за руку выше локтя. — Пехотинцы! Никто тебе, Ванька, не поможет. Ни пехотинцы, ни президент твой. И даже я сам. Страшная война за тебя идет, страшная. Много из тебя людей пострадать может. Ты зачем сюда явился? Ты по приказу Вирского явился? А кто тебя звал сюда? Ты думал, когда ехал? Ты представляешь себе, кто такой Вирский? Какая сила в нем? Откуда вы знаете о Вирском? От верблюда.